Но при тебе ничего не было, я это точно знаю. Успел спрятать. Твой Ли — это нечто. Разыскал и принес, так что портфель уже у тебя дома. Я там почитал, Лопухину не отвертеться. Он один или кто-то еще? Связи с его кланом в бумагах нет, правильно понял Митяй мой вопрос. Не могу утверждать, что потом ничего не всплывет, но сейчас у меня только на него компромат. Где-то через час у меня сеанс связи с Москвой. Может быть, так передать? Горыныч, я пока у тебя валялся, все передумал. Я даже до Тихона Сергеевича дозвониться боюсь. Все разговоры в Кремле проходят через коммутатор, а контролирует его служба охраны. Ты можешь гарантировать, что Владимиру Антоновичу тотчас не доложат? В родную управу я тоже обратиться не рискую. Лопухин Задунайский — это же не человек. Это символ, легенда. Он и у нас в академии читает на пятом целый курс, так что нет никаких гарантий, что ему не позвонят. Связь никто не отменял. Я смогу добиться защищенного звонка Милославскому. Гор, как ты не понимаешь? Без тех бумаг, что есть у меня, этот звонок ничего не даст. Пусть Тихон Сергеевич доверяет мне и тебе, но голословные обвинения против их давней дружбы — это будет то же самое, что и летом. Ему нужно своими глазами увидеть. И услышать. Там и запись разговора есть. Ты тут борешься с эпидемией, а представь, этот вирус выпустят сейчас в Москве. Разом всю империю обезглавят. А у Лопухина есть такие возможности. Факсом передать? Кому? Любой факс в Кремль пойдет через секретариат или канцелярию, где у Лопухина постоянно дежурят люди. Что ты от меня-то хочешь тогда? Горыныч, я ломал голову, и так, и эдак. Только личная передача, из рук в руки. И только двум людям, Милославскому или самому императору. Больше никому. Мить, вообще-то мы тут в блокаде. Если кто и может вывести меня отсюда с документами, то только ты. Заразным я быть не могу, ветрянка переболел, успели просветить. Там, на месте, я уже смогу добраться до Тихона Сергеевича без свидетелей. Мне надо подумать. Горыныч, если он сейчас узнает, что бумаги уцелели, мне надо подумать. Ты услышал? Потратив все силы в попытке убедить меня, брат еще больше побледнел и начал заваливаться на стол. Пришлось тащить его на диван в комнату отдыха. Можно было его жизнью накачать, но сейчас мне требовалось немного побыть в тишине, а Митька, едва придет в себя, опять начнет агитировать против Лопухина. И не скажешь же ему, что через пару-тройку месяцев Владимира Антоновича не станет. Зря я, что ли, руку ему жал в мае. Старик-монарх продержался почти 8 месяцев, но это я ему хоть и не напрямую, зато от души зарядил. Растерялся, не очень хорошо тогда свои возможности представлял. А с главой службы охраны императорской семьи я был ограничен коротким временем рукопожатия. Ну, нет у меня статистики по этому проклятию. Грязное это дело — убивать вот так, из-под тишка. Но всегда есть это пресловутое «но». Митька прав. Владимир Антонович сейчас вплотную стоял к императору и к его семье. И черт его знает, на что он может решиться, если узнает, что раскрыт. Я почему-то не верю, что эпидемия — это его рук дело, но у него и без вируса возможностей хватит. А там, кроме всего прочего, есть одна небезразличная мне девушка. Я сам не понял, когда успел втрескаться в великую княжну Анну, но наступившая разлука ясно показала мне, какой я болван. Как-то незаметно первоначальный расчет сменился любовью. Не собственническими чувствами, как к Марии Задунайской, не безответной плотской страстью, как к Наташке, и не короткой влюбленностью, как в моих бывших подружек. Обычной любовью. И на этот раз я ее упускать не собирался. Хватит, набегался уже холостяком. Да и такой полезный тесть, как император, мне в хозяйстве сгодится. Иначе без него мою девушку смогут принудить к какой-нибудь чуши типа династического брака. А это все значит... Впрягаемся. Плохо только, что вывести Митьку было реально исключительно в первый день, пока не развернули войска и флот. Сейчас я очень сомневался, что такой фокус удастся. Вспыхнувшая в нескольких пригородах болезнь заставила блокировать столицу всерьез. Пока что не слышал ни об одной удачной попытке побега, а вот о неудачных — сколько угодно. Это, конечно, не показатель, об успешных никто трубить не будет, но чует мое сердце, счет там не в пользу бегущих. Теоретически я на своем МРМ мог бы рискнуть выскользнуть, но это я. Темному Митьке такое однозначно не по силам. Скорости светлых ему недоступны. Поезда ходят только сюда. Самолет, катер или машину рассматривать не будем, разве что чисто поржать. Остается только пешком, что тоже очень сомнительно. Или Подумав немного, вызвал к себе Руса. Мне нужна была его набитая всевозможными сведениями голова. Правда, явившись, он успел меня огорошить первым. К нам на базу Ангелина Потемкина привезла Михаила и Екатерину. Сама сидела за рулем. С ними перебралась часть прислуги, так что у нас теперь муравейник. Остальные ваши родственники исчезли в день смерти Полины Зиновьевны. «В гробу я таких родственничков видал», — буркнул я. «Не исключено. Подожди, ты хочешь сказать... Я допускаю, что у них может быть какой-нибудь бункер в пределах города. Но тогда почему не взяли племянников?» «Рус, передай нашим. За Мишку теперь головой отвечаете». «Выжили старшие или нет, мы еще долго можем не узнать. Но если на моей личной территории умрет их единственный наследник...» «Михаил Потемкин уже болен. Проклятие! С чего она вообще его перевозить стала?» «Их особняк, если помните, близко к северной части. Наверное, просто опасалась там оставаться». «Ладно, разгребать это все равно придется. Но не сейчас. Рус, у меня мало времени. Можешь мне срочно узнать, где сейчас Сарецкий? От твоего ответа многое зависит». «И так могу сказать. В крестах сидит». «Как?» — опешил я. «В ночь с 27 на 28 его взяли с поличным на краже. Сперва сидел в изоляторе полицейского участка, а когда началась вся эта катавасия, перевезли в кресты. Не только его, около сотни задержанных туда же переместили. Тех, кто на мелочи вроде хулиганства попался, просто выперли. Ну уж папу-то, кто же его отпустит?» «Как ты только это все отслеживаешь?» — восхитился я осведомленностью Францева. «Зато и цените. Да и папа — это не та фигура, которую стоит упускать из виду. А с тех пор, как у вас с ним нашлись общие интересы...» «Ты и это знаешь?» — прищурился я. «Я сам лично тер с камеры ваш разговор. Доступ к тем записям только у меня». «Простите, Егор Николаевич, но на вашей земле нет мертвых зон». «Ладно, об этом мы тоже поговорим после». «Значит, в крестах?» «Любопытно. Чтобы такой человек и попался с поличным на банальной краже?» «Могу только предположить, что ему это было зачем-то нужно. Сами спросите. Вы ж теперь, как я понимаю, увидите его? Руслан, за языком следи. Нем как могила». «Вот именно. А то в эпитафии напишу. Он слишком много знал». «Зато и цените», — повторился Рус. Кресты — очередной выверт двух известных мне историй. Был я как-то в своем прошлом Питере. Записался на экскурсию по криминальному Петербургу. Так и к этому мрачному комплексу нас возили. Не поручусь, что здешняя тюрьма стоит в точности на том же месте. Но вот архитектуру повторяет один в один. Папа был жалок и одновременно восхищал. Заросший щетиной, в вонючей арестантской робе, с переломанными и раздробленными пальцами, с погасшим источником, он по-прежнему оставался королем с большой буквы. Не завидую я потом тем, кто осмелился на такое. «Какие люди меня навещают!» — насмешливо поприветствовал он меня, усаживаясь на прибитый к полу табурет. Хоть и терпеть не могу, но при виде его пальцев сам прикурил ему сигарету и дал время насладиться куревом. Как я знал, сидел он в одиночке, а с его руками не то что спички, ложку удержать бы. Родилась у меня тут история. Оглянулся, а рассказать-то и некому. Дай, думаю, поищу умного собеседника где-нибудь еще. Вас вот нашел. Хорошая история без хорошего слушателя многое теряет. Тут вы правы. Весь внимание. В одном городе жили-были вор и граф. Вор воровал, граф графствовал, что-то в этом роде, короче. Но возникла нужда, и пришлось им пересечься. И не один раз. И всегда вор навещал графа незаметно. Ни на машине, ни на катере, но как-то оказывался у него на берегу. И так случилось, что вор стал немножечко должен графу. А тут аристократу понадобилось скрытно вывести кое-что очень ценное. И кому, как не вору, с его тайным средством передвижения взяться за это дело? Трогательная история, за душу берет. Но тут не сказано ни слова, как вор сидел в тюрьме и как граф его оттуда вытащил. Очень просто. Граф графствовал, графствовал и дографствовался до поста генерал-губернатора. Чрезвычайного. Эпидемия, знаете ли, Данила Александрович. О, так вас можно поздравить, ваше превосходительство. Тот-то, я смотрю, мундирчик у вас золотом сияет. Раскурил еще одну сигарету, взамен приконченной за несколько затяжек, протянул Сарецкому. Шутки в сторону. Один пассажир до Москвы. С ним груз сверхценный. Настолько, что уже граф окажется должен. Своими умными волчьими глазами Сарецкий пристально следил за малейшими изменениями моей мимики. «А руки и источник тоже вернете, ваша светлость?» «В счет погашения долга?» «Да. Руки сейчас, а источник, когда все закончится. Это будет страховкой, чтобы ты меня не кинул». Выплюнув и растоптав бычок прямо на полу, Сарецкий протянул мне свои перемотанные грязными бинтами кисти. «Это означает согласие?» «Да. Будет больно. Начинайте, ваше превосходительство. А то я подумаю, что вы, как девчонка, чужой боли боитесь. Не того на слабо берешь». Ночка у меня выдалась та еще. За двухчасовые перерывы между звонками в Москву пришлось провернуть массу дел. Хорошо еще скоростной доспех спасал. Митьку забрали с трезубца. Сарецкий с вылеченными руками напоследок полоснул взглядом и скрылся в проеме люка подводной мини-лодки. Я в кои-то веки угадал. Из-под тишка перекрестил их вслед. Как и прежде, недолюбливаю церковь, но в Бога, кажется, начинаю верить. На редкость ясное небо манило звездами. До очередного звонка императору был еще час, и возвращаться в свой кабинет не хотелось до... Сами подставьте. А хотелось взять мех и летать, летать, летать, выписывая пируэты и фигуры высшего пилотажа. Жаль только, что нам, губернаторам, это не подвластно. Олег, сопровождавший меня в этой поездке, приказал править к Дворцовой площади. Но, проплывая мимо госпиталя, решил в него завернуть, чтобы хоть немного отвлечься. Плюс еще надо было хоть куда-то сбросить излишки силы. После прорыва, приключившегося при разгоне митингующих, постоянно плющило от переполнявшей энергии. В госпитале этому избытку быстро нашли применение. После зарядки где-то с полсотни лечилок и капелек меня, наконец, отпустило. Шагая по до боли знакомым переходам, взглядом выхватил из суетящейся команды персонала то, чего там никак не могло быть. Никак. Я плохо запоминаю лица, это факт. С простыми людьми это создает сложности, не отрицаю. Но одаренных я давно приспособился различать по совокупности внешних черт и источника, потому что двух совсем одинаковых в природе не существовало. А встречались еще и такие, что не имели аналогов, как этот. Вместо шикарных черных кос — короткая стрижка под мальчика. Вместо привычных облегающих костюмов и платьев — бесформенный балахон добровольческого корпуса. Даже цвет глаз под линзами мне врал. Но источник! Источник врать не мог! Схватил лжемедсестру за шиворот и, невзирая на сопротивление и возмущенные писки, потащил за собой. Коридоры сменялись коридорами, пока я не нашел то, что требовалось — кабинет главврача, ключ от которого все еще валялся в кармане моих брюк. Втолкнул в него девушку. «И как это понимать? Как вы смеете? Кто дал вам право?» «Никогда не бил женщин. Никогда до этого». Затрещина, данная от души, заставила девушку свалиться на пол. «Ольга, что ты здесь делаешь?» Интерлюдия пятая. «Когда все пошло кувырком?» — размышлял Владимир Антонович, чистя табельное оружие после выволочки, устроенной разгневанным шефом. «Вчера, когда по уши в других хлопотах упустил великую княжну. А ведь император что-то знал. Не просто так Ольга сбежала в Питер. Ох, как непросто. Знать бы еще, что там между ними произошло. И с чего? Может быть, и удалось бы выкрутиться». Или 5 дней назад, когда узнал о происках Буратова. Кому он нес бумаги? Донес ли? И где и когда они теперь всплывут? И всплывут ли? Одни вопросы. Группа, посланная на перехват, не вернулась. Не вернулся в Зимний и сам Александр. На месте предполагаемой встречи заместителя со связным остались лишь следы пожарища, но и Буратов, и старший в группе были сильными темными, огнем владели на уровне. И кто из них кого спалил? Хорошо бы, если они друг дружку взаимно приложили вместе с компроматом. Но как в этом убедиться? Буратов. Саня, Саня, чего ж тебе не хватало, что начал копать? А ведь и нареканий-то к тебе никогда не было. И ее высочество ты бы не упустил, что бы между ней и отцом ни произошло. Не раз даже думал, что хорошо бы тебя преемником назначить. Жаль только французские друзья, чтобы им пусто было, не одобрили бы такого хода. Или за отсчет надо брать без малого четверть века. На том проклятом дне империи они с Тихоном получали первые генеральские звания. Приказы были уже подписаны, но вручение орденов и новеньких погон должно было состояться в торжественной обстановке всеобщего награждения. И то сказать, операция, которую они на пару провернули, того стоила. Взрывы, смерти, паника, поникший и сломленный Елизар Андреевич, передающий дела, растерянность, настороженность и слабые нотки злорадства. Засиделся старик в тепленьком креслице. Ох, засиделся! Потерял нюх. Неожиданные назначения, тщательно скрываемое ликование, траур же. Расследование, что в последний раз вели в связке с Милославским. Озлобленные, неодаренные студенты, которым в силу отсутствия источника заказаны были высокие места. Ну так понимать надо. Редко, когда простой человек сравнится с одаренным. Из обычных единицы наверх пробиваются, а остальным уготована участь безликой серой массы. Но не дно же. Вполне пристойная, сытая жизнь. Студенты поразили и сплоченностью, и уровнем конспирации. Клубок к их предводителю разматывали долго. Но, узнав, кто их вожак, удивляться перестал. Должен же был парень хоть что-то от него взять. Есть в жизни любого одаренного период, когда он думает не головой. У кого-то это время быстро пролетает, у кого-то затягивается, но миновать его не удавалось еще никому. Не удалось и Владимиру Антоновичу, тогда еще просто Володе, второму сыну провинциального помещика Лопухина. Марьяшка. Даже спустя годы помнятся ее забавные веснушки и сладкие губы. Стоит ли удивляться, что вышло все так? Суровый отец не принял беременную девушку, обратившуюся за помощью. Сам Володя тогда уже учился и не знал, к чему привело веселое кувыркание в стогу. Узнал лишь много позже. Не поленился, разыскал. Сын, конопатый рыжий малыш, никаких чувств не вызвал. Ребенок как ребенок. К тому же на самого Владимира он похож не был и не унаследовал источник. И так случается в паре одаренный-неодаренное. Нашел, посмотрел и забыл. Служба была важнее. А знал бы, что через год после той встречи Марьяна умрет, и что парень попадет на попечение к чужим людям. Да ничего бы это не изменило. Неодаренный сын блестящему офицеру, стремительно делающему карьеру, был неинтересен. А еще было опасно расстраивать ревнивую клановую невесту, рискуя сорвать свадьбу. В скромную съемную квартирку он успел за минуты до посланной группы захвата. Володя Ракшин, а ведь назвала в честь него, навсегда исчез, так и не попавшись в руки следователям. А безымянное тело в лесу? Зверям тоже надо что-то есть. И не шевельнулось в душе ничего. Аспирант был помехой, а помехи Владимир Антонович хорошо научился убирать за время службы. А потом пришел он, Жак Монтенье, французский консул, и показал документы и фотографии. Так начался новый этап в жизни Лопухина-Задунайского, плавно приведший к сегодняшнему дню. И что теперь готовит завтрашний? Собрав пистолет, Лопухин привычным жестом убрал его в кобуру. «Что бы ни готовил, встретим!»